Блёр против Оазис. Битва за Англию. Be the day that they're gonna throw it back to you. It wasn't easy, but nothing is. No, about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. История рока знала множество противостояний. The Beatles против Rolling Stones, Sex Pistols против The Clash, The Stone Roses против Happy Mondays. Но никогда подобное соперничество двух групп не достигало такого эмоционального накала, как в 1995 году, когда две важнейшие английские группы, Oasis и Blur, выпустили синглы в один день. Эта битва должна была выявить чемпионов британского рок-н-ролла. Оба лагеря изощрялись в нападках друг на друга, и результаты хит-парада стали вдруг более важной новостью, чем гражданская война в Югославии, производство Саддамом Хусейном атомного оружия и начало нового футбольного сезона. Эпоха брит-попа была в зените. Самый громкий музыкальный взрыв в Британии со времен панка. На пару лет Лондон превратился в самое модное место на Земле с классно одетыми рок-группами, лучшими клубами и вечеринками, которые не прекращались 7 дней в неделю. В начале 90-х по всему миру господствовал гранж, главными популяризаторами которого была Нирвана. Казалось, не будет конца депрессивным песням от парней с грязными волосами в полосатых толстовках. Но британская музыка готовилась дать ответный удар. В лондонском районе Кэдмен оттачивали свое мастерство группы, которым было суждено совершить переворот в умах. Первыми среди равных были Suede с манерным вокалистом Бреттом Андерсоном. Их сингл «The Drowners» возвещал новую эпоху, в которой уже не стыдно было быть британцем и верить в идеалы «The Beatles», «The Clash» и «Дэвида Боуи». В апреле 1993 года журнал «Select» вышел с обложкой, на которой был изображен Андерсон на фоне британского флага. Заголовок оказался пророческим. «Янки, убирайтесь домой!» Suede тягалась лондонская группа Blur, в которой состояли самоуглубленный гитарист Грэм Коксон, миловидный басист Алекс Джеймс, скромняга-барабанщик Дэйв Раунтри и прыгучий вокалист Дэймон Алберн. Первые их записи вышли в русле шугейзинга и не сильно выделялись на общем фоне музыки групп, которые во время концертов смотрели на свои ботинки. Коксон вспоминал о тех золотых днях. «Брит-поп начался с «Попсен», той записи, на которой я попросил нашего барабанщика Дэйва сыграть ритм из «Mother Sky Can», а я играю одну ноту. Это был 1992 год, и мы думали о том, что делать со всем тем роком, который приходит из Штатов». Записи пластинки предшествовал пьяный американский тур лета 1992 года, во время которого уставший от постоянно звучащего гранжа Дэймон Алберн вдруг понял, что пора положить конец засилью американского рока. В Всю 44-дневную поездку он слушал альбомы The Kinks и по возвращении решил во что бы то ни стало вернуть в музыку британскость. Второй альбом Blur, Modern Life is Rubbish, 1993, неожиданно засверкал красками британской поп-музыки. Алекс Джеймс. Мы уверенно сделали попытку включить классические ценности и образы британского песенного творчества. Люди с Foot Records сказали нам, что мы совершенно обезумели, потому что звучим не по-американски. Третий альбом Blur, Park Life, 1994, был уже воплощенным брит-попом. Музыкальная пресса выудила этот термин из старых статей 80-х годов про Lars и The Stone Roses. На обложке были изображены бегущие гоночные собаки, отсылка к песне Dogs, The Who 1968 года. Еще через год Дэймон Алберн споет на телевидении дуэтом с ветераном британской сцены Рэем Дэвисом из The Kinks, что будет похоже на папу, который учит сына бриться. В 1994 году в Англии не было группы популярнее Blur. В апреле покончил с собой Курт Кобейн, и эта трагедия еще яснее обозначила уход гранжа. На смену американским альтернативным рокерам окончательно пришли англичане. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as John Scott Brewer's group. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that cut Lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Лейблы наперебой начали искать британцев с гитарами, и группы не успевали толком образоваться, как их тут же брали в оборот. Скажем, Menswear стали звездами и попали на обложку Melody Maker еще до выхода хотя бы одной песни. Гитарист Крис Джентри рассказывает. «Летом 1994 года мы ходили в лондонские клубы Blow Up и Smashing. Когда тебе 16-17 лет, ты думаешь, соберем группу, получим контракт, и мы в Top of the Pops. Наш первый концерт прошел 9 октября 1994 года, и он был секретным, потому что мы не хотели, чтобы пришел кто-то из звукозаписывающей компании. Мы приехали в какую-то дыру для пьющих стариков на юге Лондона. Нам предложили контракт еще до того, как мы отыграли последнюю песню. На второй концерт пришло 50 специалистов по артистам и репертуару. Главная сенсация брит-попа вышла из Манчестера, города, который несколькими годами ранее подарил европейской культуре баги-движение с его мешковатыми штанами, панамками и музыкой в стиле рок-фанк-психоделия, которые лучше всех делали The Stone Roses. В 1994 году с серых манчестерских улиц на свет божий вышли Oasis с их взрывным дебютным синглом Supersonic. Всем в группе заправляли бровастые братья Ноэль и Лайм Галлахеры. Первый из них писал песни, а второй пел их с истинно британским высокомерием, никогда не держа микрофон в руке и в развалочку расхаживая по сцене, копируя обезьяне движения лидеров Stone Roses Иена Брауна. С самого начала Oasis объявили, что они считают себя лучшей группой в мире. Их дебютный альбом «Definitely Maybe» 1994 словно прорвал плотину, вновь утвердив монополию британской музыки во всем мире. Сами Oasis не относили себя к брит-попу и даже не были приглашены на программу «Брит-поп сегодня», в которой принимал участие Дэймон Алберн. Но именно они снова сделали британскую музыку ходовым товаром во всем мире, вернув ей размах, величие и блеск. И нужную долю скандальности. Публика с умилением следила за братоубийственной волной между братьями Галлахер. Лайм обещал вздуть Нойла, а Нойл ругал младшего всеми словами, из которых «обезьяна» и «кривляющийся придурок» — самые приличные. Конфликт коснулся и старшего поколения британских рокеров. В одном из радиоинтервью Галлахер-младший обозвал The Rolling Stones «старыми козлами». Возмездие настигло его в парижском кафе. Туда вломился пьяный Кит Ричардс и как следует задал словоохотливому вокалисту. «Если вас отметил Кит Ричардс, это что-то вроде аттестата о высшем образовании». Так прокомментировал инцидент Лиам. Скоро отношения между двумя главными группами брит-попа, Blur и Oasis, начали портиться. Сначала участники обеих групп неплохо друг к другу относились. Ноэль Галлахер называл Blur одной из лучших групп в Англии, а Дэймон на очередном награждении говорил, что награду должны были получить Oasis. Потом Oasis стали замечать, что Blur слишком часто выступают с ними по соседству, оттягивая часть аудитории. В своем автобусе они распевали переделки песен The Small Faces с оскорбительным текстом про Blur. Однажды после пресс-конференции Лиам и Ноэль поехали по обыкновению выпивать в кэмпденский клуб The Good Mixer. В туалете Лиам и Грэм Коксон из Blur начали перепалку. На награждении Brit Awards Дэймона и Лиама попросили сделать общий снимок для обложки New Musical Express. Дэймон был за, но Лиам напрочь отказался. Правда, потом удалось сделать еще более занятное фото, где Грэм Коксон целует Лема в щеку. Дошло до того, что новые синглы обеих групп оказались выпущены в один день. В прошлом такого не случалось. Например, конкуренты The Beatles и The Rolling Stones могли встретиться в клубе в Сохо, достать календарь и решить, когда у кого выходит пластинка, чтобы не совпасть по времени. Разумеется, герои брит-попа тоже выпускали синглы в разные дни, тем самым увеличивая свои продажи. Но на этот раз случилось иначе. Лейблы Creation и Foot, представляющие Oasis и Blur, соответственно, должны были договориться, чтобы не допустить совпадения. Но это не было сделано. Наоборот, общая дата была воспринята как вызов на дуэль. После нескольких звонков между противоборствующими лагерями было решено, что обе стороны принимают вызов. В итоге старорежимный рок-н-ролл Oasis Roll With It и водевильная сатира Blur Country House получили одну и ту же дату выхода — 14 августа 1995 года. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in a century's anxiety. Yes, it preys on him. It's getting bedtime syndrome. Lives in a house, very big house in the country. В ожидании заветного дня обе группы начали задирать друг друга в интервью. Нойл назвал Blur кучкой кретинов среднего класса, пытающихся играть по-серьезному с героями рабочего класса. Дэймон говорил мало, но когда ему на радио поставили Rock With It, он спел под нее строчку из «Статус-кво», что было не меньшим оскорблением. Публика внимательно следила за сэр-бором. Конфликт между двумя группами был понят как борьба севера против юга, работяг против умников из арт-школы. За несколько дней до выхода пластинок вышел номер журнала New Musical Express с обложкой в виде афиши боксерского поединка и заголовком «Британский чемпионат в тяжелом весе». Накал страстей дошел до того, что в газете The Sun от 12 августа 1995 года о чете Ричарда и Мэнди Вивиан Томас, которые жили в Бристоле. Ричард был фанатом Blur, и он расплавил в микроволновой печи компакт-диски Oasis, любимой жены группы. Мэнди выгнала мужа из дома, и их брак распался. Вот она, сила популярной музыки. Дэймон Алберн рассказывал. «Я не мог прогуляться без того, чтобы кто-нибудь не орал. Oasis! Я не мог в магазин сходить. Я шел по улице, и люди открывали окна и включали Oasis. Я не преувеличиваю, это был кошмар». Пресса и телевидение без устали освещали предстоящий выход синглов «Поп-титанов». В букмекерских конторах делались ставки на победителя. Большинство ставили на Oasis, чьи фанаты ломились в магазины в первую же неделю после выхода пластинки, тогда как поклонники Blur были более спокойны и раскупали диски любимой команды дольше по времени. Тема даже была поднята в вечернем выпуске новостей BBC, а одна из газет обнаружила, что в один из вечеров Blur и Oasis играют концерты в Борнмунте буквально через дорогу друг от друга. В воскресенье 20 августа были обнародованы результаты недели продаж. Blur оказались триумфаторами. Их Country House разошелся тиражом 274 тысячи копий, тогда как творение Oasis получило второе место хит-парада с 216 тысячами копий. В штабе Blur пробки вылетели из бутылок шампанского. До Дэймона дозвонились с глупым вопросом. «Как вы себя чувствуете, получив первое место?» На фоне шума вечеринки он ответил: «Великолепно. Я услышал об этом перед тем, как пойти играть в футбол. Энди Росс зашел в паб и сказал нам: „Я пока не могу поверить, неделя выдалась безумная“». Оазис в это время были в турне в Японии. Ноэл вызвал огромный скандал, сказав по телефону журналистам: «Басист и вокалист, надеюсь, эта парочка подхватит спид и умрет, потому что я ненавижу их обоих». Потом, конечно, извинился, и вообще группы помирились, и даже сейчас толком не понимают, откуда взялась та вражда. Менеджмент Оазис объяснил свое поражение тем, что сингл «Blur» был дешевле. 2 фунта против 4. Кроме того, «Country House» был выпущен в 2 версиях с разными дополнительными песнями, что заставило фанатов «Blur» покупать за раз по 2 сингла. Ноэл сказал, что «Blur» выиграли битву, но «Оазис» выиграли войну. И был прав. Продажи 2-го альбома братьев Галлахер «What's the Story? Morning Glory» превзошел тираж альбома Blur «The Great Escape». Оазис на много лет вперед сохраняют свой статус величайшей группы в Британии. 10 августа 1996 года они выступят в Нелборте, где их за 2 вечера увидят 250 тысяч человек. Blur уйдут в сторону от американского альтернативного рока как раз вовремя, когда брит-поп будет переживать упадок, а многие группы распадутся. К рецензии на альбом Blur 1997 года в New Musical Express прилагалась картинка, на которой Дэймон Алберн, сотоварищи, сбрасывают с моста гитару в цвете британского флага. Oasis. Definitely Maybe. 1994. Когда Ноэл Галлахер пришел в группу своего младшего брата под названием «Rain», он обнаружил, что песни у них никудышные, и начал писать сам. По его словам, все его песни были о побеге из Манчестера и жизни в более солнечном месте, где можно принимать наркотики и выпивать всю оставшуюся жизнь. Альбом рождался в муках, с нескольких попыток и в разных студиях, пока не попал в руки продюсера Оуэна Морриса. Гитарные гимны, словно созданные для того, чтобы орать их хором на футбольном стадионе, пришлись как раз ко времени и к месту, влив мощную струю топлива в затухающее пламя британского рока 1994 года. Первая же песня «Rock'n'Roll Star» неудержимо летит вперед с заявлением, которое выражает главное стремление Оазис: «Сегодня я звезда рок-н-ролла». «Up in the Sky» напоминает о битловском «Revolver» 1966-го, который Ноэл слушал бесконечное количество раз. Гедонистический тяжелый рок «Cigarettes and Alcohol» ассоциируется с T-Rex. Гимн брип-попа «Life Forever» противопоставляет суицидальным наклонностям гранжа желание жить вечно, с гордо поднятой головой. Сырая запись с ревом гитар и битловской мелодичностью завершается акустической элегией «Married with Children» и виниловым бонус-треком «Sad Song», которые показали способность Ноэла Галлахера писать потрясающие душещипательные баллады. You